На катере находился Альберт Бессемер и с ним несколько чинов речной полиции. Когда они поднялись на палубу парохода, капитан пошел им навстречу. «В чем дело?» – спросил он. «На вашем пароходе находится молодая красивая дама. Ее привели к вам насильно. Это может быть только та дама, которая вскоре после ухода из Йонкерса упала в обморок. Наверное, это была она». Начался обыск всего парохода до самых отдаленных углов, но никаких следов Мэри Бессемер и обоих преступников не было обнаружено. В страшном отчаянии Альберт Бессемер сам обходил все помещения, постоянно выкрикивая имя своей жены. Но все было тщетно. Обыск продолжался около часа. В конце концов капитан заявил: «Все наши спасательные лодки налицо. Остается только предположить, что преступники вместе с вашей супругой соскочили прямо в воду». Бессемер в ужасе посмотрел на капитана и вскрикнул: «Но ведь они должны были утонуть?» «Вовсе нет. Если этот негодяй умеет хорошо плавать, то он мог добраться вместе со своей жертвой до берега». Но Бессемер был вне себя от ужаса. Наконец, ему вместе с полицейскими чинами пришлось сойти с парохода, который снова пустился в путь вверх по реке. Дальнейшие поиски на самой реке и на обоих берегах тоже ни к чему не привели. Бессемер вместе с многочисленным отрядом полиции производил поиски до вечера следующего дня, но им так и не удалось найти Мэри. В конце концов, Альберт Бессемер в полном отчаянии вернулся домой. Он потерял всякую надежду и ожидал с минуты на минуту известия о том, что труп его горячо любимой жены найден в волнах Кутсона. Труп старого лакея Джона на вилле, конечно, был найден. И отчаяние Альберта от этого еще только усилилось. Он чуть не сошел с ума от этого ужасного удара судьбы. Полиция развила лихорадочную деятельность. Во всей окрестности, да и в самом Нью-Йорке, происшествие наделало страшный переполох. На следующий день вечером молодому заводчику доложили о приходе посетителя. Альберт Бессемер, взглянув на поданную ему карточку, вскрикнул от радости. На маленькой карточке было напечатано: «Нат Пинкертон».